«Сказала», — Василиса передернула плечами, «что отдает согласно давнему обещанию. Разве Селестина не рассказала вам при вашей беседе?» «Обещанию», — выдохнула Елена. Как ни странно, слова Василисы произвели на нее большое впечатление. Часовщица даже рот открыла, словно бы от изумления. «Что еще?» «А ничего», — зло ответила Василиса и глянула на часовщицу из-под лобья. Стрела Елены опасно дрожала в руке. Кто знает, что взбредет в голову разозленной госпоже Мартиновой. «Белая королева со мной попрощалась навсегда». «Так значит, она не сообщила тебе тайну твоего рождения. Занятно. Может, вы меня просветите? Ну, кроме того, что белая королева — моя мама». Елена вздрогнула, но тут же осклабилась. «Ты хочешь узнать сейчас? В такую минуту? На волоске от смерти?» Кажется, Елена решила насмехаться в открытую. Василиса же не сводила глаз со стрия часовой стрелы противницы. «Ты полудух, милая!» — вдруг резко выкрикнула Елена. «Поэтому после зачасования ты никогда не вернешься назад. И больше никто не сможет доказать, что твой отец — дух, а мать — мать не фея. Представляешь, какой будет скандал, когда узнают, что королева феи всего лишь жалкая особь из враждебных эфларцам полудухов. Ведь когда-то именно из-за духов часовщики убежали в другой мир». «Мой отец кто?» У Василисы расширились глаза от изумления. Она вдруг вспомнила, что Фэш рассказывал, на Стале живут некие духи, которые не могут перемещаться по временным коридорам. Но отец ведь может. «Твой отец — великий дух», — с видимым наслаждением повторила Елена, «и скоро станет самым великим правителем Эфлары». Взгляд у Елены затуманился, как будто она воочию увидела картину величия Нортона-старшего и уж наверняка себя с ним по правую руку. Он стал первым, кто смог проникнуть на Эфлару из великого духовного народа. Если бы вдруг выяснилось, что ты полудух, твой отец оказался бы рассекречен. «Представляю себе», — Елена осклабилась, — «сенсация». В Радосвет затесался один из духов, из проклятых временем врагов. А уж твоей матушке пришлось бы совсем не сладко. Феи жестко поступают с предателями. «Подумать только, феями правит человек, жалкий полудух. О да, с чудесным даром камней настроения, отданным неким духом Острогором. Но не будем об этом сейчас». «Но я человек», — решилась возразить Василиса и даже чуть отступила за фигуру брата. «Я не могу быть этим полудухом. Я бы чувствовала, что какая-то другая». «Ты полудух, в этом нет никаких сомнений». И в доказательство Елена покачала головой даже как-то участливо. «У тебя красные крылья, а это значит многое. Просто пока не все знают, что именно». «Да, не все знают, что же это значит. Черт! Но лучше бы ты была бездарной феерой, и мне не пришлось бы убивать тебя так быстро». Внезапно лицо Елены превратилось в жесткую хищную маску. Голубые глаза сузились, а тонкие губы сжались в прямую бледную ниточку. «Стойте!» — отчаянно выкрикнула Василиса. «Мой отец никогда не простит вам этого! Не надо! Он точно разозлится, обязательно!»